Глава 18. Багровое марево, которое его окружало, пропитывало боль. Боль пульсировала вокруг, проникала в тело и выжигала изнутри, нарастая и нарастая. Кожа пылала нестерпимо, и не в силах больше сдерживаться, он застонал. В один бесконечный миг показалось, что он сгорит в этой багровой бездне заживо, но внезапно все кончилось. Под рукой неведомого спасителя боль исчезла, а тело охватило приятная прохлада. Ари окончательно пришел в себя, а когда открыл глаза, увидел лицо склонившегося над ним Арта. «Очнулся», — сухо констатировал вампир, отстраняясь. «Вот и славно. Развяжи меня. Я подумаю над этим». Арт уселся рядом и равнодушно осмотрел поляну. «А ты пока расскажешь, что случилось после того, как ты попытался меня убить? От этого удара ты бы не умер. Будь на моем месте обычный человек, очень даже умер бы». «Ты необычный человек». Эльф дернулся и тут же болезненно скривился. «Если на то пошло, ты вообще не человек». «Верно». Арт смотрел теперь прямо на Ари. «Я всего лишь вампир, который когда-то слишком привязался к одному темному эльфу, настолько, что однажды ради него под меч подставился». Взгляд Ари скользнул по тонкому давнему шраму на щеке вампира. Шраму, которым оплачена его жизнь. Эльфа захлестнула горечь. «Арт, прости меня. Я меньше всего на свете ожидал, что ты так поступишь. Кто угодно, только не ты». «Артур!» — взвыл Ари. «Ты думаешь, я совсем дурак?» Не выдержав, воскликнул Арт. «Я архивампир, демон его, задери! Думаешь, я не вижу, что вы связаны? И кто вас связал? Я и пальцем бы ее не коснулся, ибо это значило бы убить и тебя. А я не для того когда-то тебя спасал. А если бы этой связи не было? Вставай!» Вместо ответа рыкнул Арт. Эльфа подбросила, срывая путы, и тот оказался на свободе. Впрочем, Ари не пошевелился. «Арт, ты не ответил?» «Вот приставучий упрямец!» Вампир недовольно сощурился. «Не хочу я ее смерти. И пока не готов терять вас обоих». Ари хмуро посмотрел на Арта. «А Грек? Я как-нибудь проживу без его пришествия еще лет 300». «И все?» «Все», — отрезал вампир. «Арт». Молчание. «Когда-нибудь тебе все-таки придется выбирать». «Я не могу пойти против своего народа. Ты ведь знаешь, Ари». «Знаю. Я спросил, что ты будешь делать, когда этот момент придет. Я просто надеюсь, что он не придет». «Глупая надежда, учитывая то, что благодаря моей крови жить она будет долгая и, надеюсь, счастлива, если мы ее найдем». «Найдем». Ари сощурился. «Ее ауру я чувствую довольно хорошо. Надеюсь, найдем ее раньше остальных, и я отправлю вас в академию». «Отправишь, конечно!» — раздался сиплый голос Савелия. Магистр, оказывается, пришел в себя. «До утра о драконах можно забыть». «Значит, отправлю утром». «Думаешь, у нас есть шанс дожить до утра? Если больше не станете совершать глупостей и мешать мне, то доживете». Вампир бросил укоряющий взгляд на Ари, и тот опустил голову. «Извини», — снова попросил он. «Говори, что делать». «Для начала внятно рассказать, что тут произошло». «А что, сам не видишь?» — огрызнулся магистр. «На нас снова напали, и на этот раз успешно». «Успешно? Так почему нападающие мертвы?» «А я откуда знаю? На меня основной удар пришелся и отключился сразу же». «Тень звала Марану», — тихо ответил Ари. «Это последнее, что я слышал, перед тем, как потерять сознание». «Мать ее!» — Савелий с досадой ругнулся. «Она дала посланнице слово?» — хмурясь уточнил Арт. «Не знаю. Эльф с болью посмотрел на вампира. «Я не знаю». «Да, конечно, дала», — вздохнул магистр. «Иначе та не помогла бы. В общем, похоже, надежды нет». «Ну почему же?» Арт мотнул головой. «Надежда есть всегда». «Даже так?» — Савелий хмыкнул. «Архивампир может отменить данное кем-то обещание Маране? Не знал, не знал. И главное, с чего бы это?» «Вот этого тебе знать не обязательно», — огрызнулся Арт. «Лучше поднимайся и пошли догонять нашу беглянку. Двигаться надо быстро. Мы должны успеть перехватить тень до того, как она выйдет на Северный тракт. Там она постарается найти лошадь, и если найдет, Грентас 2 мы ее нагоним». «Это будет проблематично», — Савелий медленно поднялся. Было видно, каких усилий ему это стоило. «Фанатики Братства Света хорошо меня уделали». «М-да. А ты, Ари?» Эльф молча закатал рукав и поморщился. Арт мельком взглянул на пятна ожогов, усталый взгляд Ари и подрагивающие от изнеможения руки Савелия и недовольно покачал головой. «Эх, маги!» — буркнул он, а потом некромантов охватил бурлящий водоворот. На миг Ари показалось, что его кровь вскипела и обратилась в пылающую лаву. Обжигающий поток охватил все его тело, смывая усталость и боль. Исцеляющий жар исчез спустя считанные секунды, и, придя в себя, эльф с изумлением понял, что таким бодрым и полным сил он не чувствовал себя со времен поступления в академию. Судя по растерянному лицу Савелия, магистр тоже испытал нечто подобное. «Ну, полегчало?» — полюбопытствовал Арт. «Намного», — честно признался Ари. «Да». Савелий тоже кивнул, однако взгляд его стал напряженным. «Что это было, и как будем потом расплачиваться?» «Пока никак. Я просто помог вам открыть резерв сил, воззвав к вашей крови. Через несколько часов почувствуете прежнюю усталость, но и только. Вот если мне придется еще пару раз вас так взбодрить, тогда да, истощение гарантировано. Средний вампир может выдержать 5-6 накачек, но ваши организмы слабее». «Хорошее заклинание», — оценил эльф. «На поле боя самое то. Вообще-то именно для того оно и предназначено». Арт мрачно усмехнулся. Савелий скривился, собираясь вставить нелестный комментарий, но его отвлек далекий клёкот. Магистр прищурился и посмотрел на багровое небо. «Что-то припозднились драконы», — задумчиво произнес он. «Обычно они в это время уже не летают». «Демон с теми драконами!» Вернул Савелия на землю Арт. «Двигаемся, нам нужно спешить. Надеюсь, теперь это для вас проблемой не будет». В лесу было сыро, чувствовалась близость болот, пружинили под мхом ноги. Скрылось за макушками деревьев солнце, оставив на небе лишь прощальные алые сполохи. Похолодало, но из-за быстрого бега троица этого почти не ощущала. Вокруг стояла напряженная тишина. Лес словно замер в недобром предчувствии. Казалось, сам воздух был пропитан тревожным ожиданием неизбежного, так что вскоре эльф не выдержал. «Что-нибудь чувствуешь?» — тихо окликнул он Арта. «Непосредственной опасности нет», — ответил вампир. «Рядом никого. Постарайся успокоиться, Ари, это не твоя тревога. Да и с ней пока все в порядке. Вот только...» Арт не договорил и замедлил шаг. «Что?» Сразу напряглись Савелий и Ари. «Странно. Я вдруг понял, что тень смещается к востоку». «А что там?» «В том-то и дело, что ничего. Тракт на севере, а там, куда направляется она, только топи. Не понимаю, не имеет это смысла. Может, она просто заблудилась?» предположил магистр. «Тень?» Арт недоверчиво хмыкнул. «Она травница, а ни один травник никогда в лесу не заблудится». «Ладно». Он снова побежал. «В любом случае, скоро мы ее догоним». Арт уверенно двигался вперед, ведомый ярким образом девушки. Нить ее следа не тускнела, а наоборот, разгоралась сильнее, указывая, что они почти рядом. Деревья вокруг стали ниже, кряжестей, все назойливее звенело вокруг мошкара, так что близость болот уже не только угадывалась, но и ощущалось на коже. В пятый раз, прихлопнув комара на щеке, Савелий раздраженно выругался и накинул на себя легкий защитный полог. Почти тотчас воспользовался этой подсказкой и эльф. Арт тихонько хмыкнул и тоже последовал примеру магистра. «Почти догнали», — сказал он, а уже через несколько минут они вынуждены были остановиться. Перед ними оказался обрыв. Это был невысокий, но крутой спуск к устью, где когда-то речушка вливалась в большое озеро, а теперь начиналась топь. И внизу по этому устью бежала невысокая женская фигурка. «Тень!» Ари и Арт, словно совсем не устав, одновременно рванулись вниз во враг, догнав девушку практически сразу. Та испуганно замерла. Арт схватил тень за руку, разворачивая к себе, но, едва прикоснувшись, почувствовал, что что-то тут не так. Девушка обернулась. Темные волосы, большие карие глаза. «Это еще что?» «Миранда?» Ари узнал адептку, хотя глаза говорили одно, а чувства по-прежнему твердили, что перед ним тень. «Какого демона?» Он взглянул на вампира. Тот выглядел таким же рассеянным, а это для высших нечастое чувство. «Отпустите меня!» Миранда попыталась вырваться, но хватка вампира была стальной. «Зачем?» Арт уставился на девушку с такой яростью, что та побелела и смолкла. «Зачем она это сделала?» «Что у вас там?» Савелий с кряхтением спустился во враг и подошел, но едва увидел свою ученицу, как переменился в лице. «Миранда, кажется, кому-то придется объясниться». Девушка промолчала. На лице адептки была написана отчаянная решимость. «Мне что, тебе допрос с пристрастием устроить?» Молчание. Кажется, Миранда была готова даже умереть, но не сказать ни слова. «Кто это, Савелий?» Вкрадчиво спросил Арт, и только Ари видел, насколько сложно вампиру в этот момент держать себя в руках. «Сокурсница Ари и тени», — раздраженно ответил магистр, — «моя ученица, и, как мне кажется, по совместительству адептка культа Велиара». Миранда вздрогнула. «Даже так?» Поняв, что Савелий не ошибся, Арт собрался было устроить девушке хорошую встряску, но внезапно нахмурился и обернулся, и почти тотчас во враг спрыгнула фигура в сером балахоне. «Прошу оставить эту девушку», — раздался тихий бесцветный голос. «Ее должна судить Инквизиция». «А ты уверен, что именно эту?» полюбопытствовал вампир, с интересом созерцая вытягивающееся лицо инквизитора. «Какого?» Инквизитор, молодой светловолосый мужчина, обвинительно посмотрел на Арта. «Нет, это не моя работа», — хмыкнул Арт. Кажется, к вампиру вернулось хорошее настроение. «Но над ней потрудился архимаг». «Именно». Арт кивнул. «Поэтому предлагаю тебе заняться этой девчонкой, ибо только твой допрос поможет быстро выяснить, что происходит». «Это желание у нас действительно совпадает», — согласился инквизитор и в упор взглянул на мигом застывшую девушку. «Говори, кем был тот, кто помог вам? Его имя?» «Велиар», — прошептала та. И от ее слов на мгновение оцепенели все. «Как так?» Инквизитор, казалось, впервые в жизни растерялся. «Велиар жив?» «Велиар жив!» — взвыла Миранда. «Он с ней! Он ведет ее! Грек будет мертв!» Савелий, Ари и Арт уставились на инквизитора, тот на них. «Она не врет», — медленно сказал он. «Мне нельзя соврать». «Но это ведь демон знает, что такое». «А что такое?» — буркнул Савелий. «Ну, ошибся ты, со всяким бывает». «Вы не понимаете». Лицо инквизитора снова стало каменной маской. «Мы нигде не оказываемся просто так. Видение Сульхи избрало меня для того, чтобы я пришел сюда. И если из всех инквизиторов сюда отправлен я, значит, в этом есть смысл. Значит, именно я нужен в этом месте». «Связан с ним и способен решить проблему». «Связан, говоришь? Как твое имя, инквизитор?» «У инквизиторов нет имени». — отрезал тот. «Инквизитор, а почему бы тебе не пойти туда и не убить Грега?» — с вызовом предложила Миранда. «Он не может», — ответил за него Арт. «Не могу», — подтвердил тот. «С чего бы это?» «Инквизиция не наказывает добро или зло. Инквизиция лишь пытается предотвратить неизбежное». Арт усмехнулся. «И им иногда это удается. С таким же успехом я могу попросить его пойти с нами и помочь убить Велиара». «Именно. Поскольку силы у них примерно равны, мое вмешательство не требуется». «Значит, убить слабую девчонку — это запросто. А как попросили вмешаться в бой двух магов, сразу в кусты!» — вспыхнула Миранда. «Глупая», — сказал инквизитор равнодушно. «Я должен был уничтожить ее, чтобы не допустить хаос в этот мир. Но как только я узнал, что разрушительной силе будет противостоять другая, не уступающая ей, событие стало считаться сбалансированным и без моего участия. Поэтому я возвращаюсь в город». Инквизитор взглянул на оцепеневшую Миранду. «Ты пойдешь со мной. У меня еще остались вопросы насчет культа Велиара». Инквизитор взял девушку за руку и потянул за собой. Та пошла следом, безвольная и неспособная к сопротивлению. Глаза Миранды были пусты. Никто не произнес ни слова. Все молчали, пока инквизитор с девушкой окончательно не скрылись за деревьями. «Что теперь будем делать?» Наконец нарушил тишину Ари. «Где тень?» «Далеко». Арт на мгновение прикрыл глаза, а потом с печалью посмотрел на эльфа. «Очень далеко. Она на драконе и сейчас почти у плато. Я с трудом могу ее найти». «Но как?» — недоверчиво выдохнул Савелий. «Какой дракон согласится вести некроманта в ночь на проклятое место?» «Не знаю». Арт устало покачал головой. «Но факт остается фактом». «Так что делать-то?» «Я...» Арт прервался и нахмурился, и почти тотчас некроманты ощутили всплеск силы. «Что такое?» Напрягся Ари, а перед троицей уже скрутился черным пламенем и разверзся угольно-черный провал. «Телепорт», — коротко ответил Арт. «Темный телепорт». По провалу пробежала сеточка молний, а потом из темноты вышел Анхайлик. Савелий и Ари мгновенно успокоились. Рядом с магистром можно было не опасаться ни светлых фанатиков, ни вампиров. Эльф искоса взглянул на Арта, но лицо того ничего не выражало. «Какая встреча, охотник!» — поприветствовал Арт. «Приветствую, Ваше Величество!» Анхайлик ограничился коротким кивком. «И в честь чего такое появление? Разве магистр?» Арт выделил звание, показывая, что Анхайлига он простым магистром давно не считает. «Не должен сейчас находиться в академии?» «Я очень много чего должен, Артур», — магистр равнодушно пожал плечами. «И практически ни одна из моих обязанностей не доставляет мне радости. Но отвечу на ваш вопрос. Я очень не люблю бардак на своем факультете. Так что вскоре после отъезда Савелия я нашел-таки тех, кто этот бардак устроил. Не суть важно, кто это. Главное, что они неожиданно для меня оказались членами культа Велиара». «У-у-у!» — тихонько протянул Савелий. Зная отношение Анхайлига к культу, Ари заговорщикам искренне посочувствовал. Недолго. «Вот тебе и у-у-у!» — передразнил Савелия магистр. «В общем, я послушал их бредни о пророчестве и принесении моей ученицы в жертву и сел на первый же дракон-экспресс. В Кровеле. Оказался чуть позже обеда, но в городе вас не нашел. Поговорив с хозяином постоялого двора, где вас должны были разместить, узнал, что вы недавно съехали демон знает куда и что последнее время рядом с вами постоянно находился какой-то вампир». «Какой-то?» Не удержался от усмешки Арт. Анхайлик с неудовольствием взглянул на него, но продолжил. «Какой-то», — повторил он. «Впрочем, едва я осмотрел комнату, где жила тень, Вопрос о том, кто это может быть, у меня пропал. Даже высший вампир вряд ли поставил бы на стены заклятие 100 замков. В общем, я направился за объяснениями к Тронту, а после разговора с ним поспешил обратно в драконью лощину. Я думал, что опоздал, и уже было решил возвращаться в академию, но неожиданно оказалось, что вы в лощине не появлялись. Короче говоря, я плюнул за вами бегать и решил портануться. Все одно сильнее Арта, темных в округе нет. Ясно. Арт кивнул. Магистр, ну как вы знали, куда переместиться, если не знали, где мы? С непониманием уточнил Ари. На лице эльфа застыл вопрос. Магистры и Арт озадаченно посмотрели на него, а потом Савелий махнул рукой. «Я ведь не рассказывал вам о принципах работы телепортов», — вспомнил он. «Это весьма сложная магия, по затратам сил, доступная лишь архимагам, а потому для вас она интереса не представляла. Так вот, телепорты срабатывают таким образом, что бросают к ближайшему источнику силы. Темные к темным, светлые к светлым. Если источников несколько, то телепорт перебросит к сильнейшему». «Почему?» — заинтересовался Ари. «Почему?» «Да потому что телепорты никто не использует для обычных перемещений, только в критической ситуации. И в такой ситуации переместившемуся практически всегда необходима помощь. Ты ведь помнишь кодекс? Если проявленный темный просит о помощи проявленного темного, то эта помощь должна быть оказана». «Угу», — эльф кивнул. «Вот только не представляю, чем я смогу помочь архимагу». «Ари!» Арт неожиданно ухмыльнулся. «Можно подумать, ты мало мне помогал». «Да хоть стакан воды подать или рану перебинтовать, если он к тебе из телепорта без сознания свалится», — подал идею Савелий. «И к тому же, почему обязательно архимаг? Архимаг может поместить заклинание в амулет и передать доверенному лицу». «А вот об этом я не подумал», — признался Ари. «Я тоже», — Арт нахмурился. «А ведь как было бы просто?» Вампир оборвался и вновь посмотрел на Анхайлига. «Так все же, чем обязаны появлению основных сил темного круга?» «А то не догадываешься. С минуты на минуту случится событие века». «Все равно мы на него не попадем», — буркнул Савелий. «Это светлые не попадут. А мы очень даже». Анхайлиг скривился. «Опять телепорт?» «Конечно. Будет такой всплеск темной энергии, что любой темный телепорт перебросит туда». «Но мы опоздаем!» — не выдержав, воскликнул эльф. «Ари!» — Анхайлик посмотрел на того. «Мы уже опоздали. Здесь ничего не изменить. Все случится так, как должно. Но не беспокойся. Ее долг будет выплачен полностью, и ты будешь жить». «Беспокоиться?» Глаза эльфа полыхали. Он бессильно сжимал кулаки. «Ариабет», — магистр смерил эльфа холодным взглядом. «Я не всесилен, а она добровольно сделала этот выбор, когда вернула тебе жизнь. Считай, что она была мертва с того момента». Ари упрямо смотрел на Анхайлига, не веря в неизбежность сказанного. Но внезапно сердце кольнуло мгновенная боль, а потом в душе что-то оборвалось, оставив только щемящее чувство потери. «Пора», — нахмурился магистр, кивком указывая на север, где над горами полыхнуло незримое магическое зарево. «Анхайлик», — позвал глухой голос. «Слушаю, Артур. Тебе нужна помощь, чтобы открыть портал?» «Сам справлюсь. Я ведь все равно окажусь там же. А тебе силы могут еще понадобиться». Ари и Савелий изумленно посмотрели на вампира. «Высший архивампир Артур Вайленбергский решил проявить благородство?» Язвительно поинтересовался Анхайлик, но было заметно, что и он удивлен не меньше. «Я не обязан любить Грега», — прошипел Арт. «Но мой род связан клятвой верности ему. Думаешь, мне это нравится? По мне так демон бы с ним, сам я к Грегу не стремлюсь, но если Грег потребует поддержки, я обязан буду ему ее отказать. Как думаешь, охотник, сколько ты продержишься против двух архивампиров? Тебе потребуются все силы, чтобы выстоять до прихода твоих союзников, и сейчас Я предлагаю тебе их сэкономить». «С чего бы? Ты хочешь встретиться с Мараной?» «Встреча с ней никогда не была для меня проблемой», — холодно ответил вампир. Анхайлик задумчиво посмотрел на Арта, а потом неожиданно кивнул. «Хорошо. Открывай». Почти мгновенно к вампиру потянулись, сплетаясь темные нити силы. Сначала невидимые, блеклые, они быстро образовали сложный узор, а потом разом вспыхнули, и перед некромантами возникла знакомая воронка телепорта. «Пошли!» Анхайлик решительно шагнул внутрь. Следом за магистром скользнул в телепорт и темный эльф. Савелий двинулся было за ними, но вдруг обернулся. «Артур?» «Да. Я думал о тебе иначе. Я ошибался», — сказал некромант и, не дожидаясь ответа, вошел в истинно черный провал. Арт задумчиво покачал головой и последовал за Савелием. Темнота за ним дрогнула и исчезла. В ночном лесу снова никого не было. Первое, что они услышали, был смех. Безжизненный и злой, полный торжества смех, который не принадлежал человеку. А через несколько мгновений они увидели и того, кто смеялся. На плато стоял высокий мужчина с жестким ястребиным лицом. Он был худ от крайнего истощения, желтоватую кожу его покрывала тонкая синяя сеточка вен. Однако видимая смертельная слабость никого в заблуждение не вводила. Вокруг архивампира чувствовалась сила. Сила, которая способна в любой момент вернуть умирающему телу бодрость и здоровье. Грек Кровавый понимал это и потому хохотал. А у ног ожившего мертвеца лежала хрупкая женская фигурка. «Вот демон!» — выругался сквозь зубы Савелий. «Высший архивампир», — отстраненно поправил Арт. Ари заскрежетал зубами и бросился было вперед, но горячая рука Анхайлига сильно сжала его плечо, удерживая на месте. Эльф непокорно дернулся и тотчас оцепенел. Сила магистра сковала его, лишая возможности пошевелить и пальцем. Арт с неудовольствием покосился на обоих, но вмешиваться не стал. «Я победил, Велиар!» — раздался торжествующий возглас. «Нет!» — тихий шелест оборвал смех архивампира, а потом на плато возникли призраки. Их было двое, и один казался таким знакомым. «Нет!» — рыкнул тот, оборачиваясь. «И кто же помешает мне?» «Моя тень!» Архимаг резко поднял полупрозрачные руки, мгновенно вспыхнул женский силуэт, и к Велиару потянулись тысячи тонких нитей разрушительной силы, силы многих сотен мертвых адептов его культа. В тот же момент архивампира и архимага накрыл магический кокон, и теперь никто больше не мог вмешаться в их бой. «А, даже так», — Анхайлик поскучнел. «Значит, мы с вами, Артур, пока что только зрители». «Остается надеяться, что так будет и дальше», — буркнул тот. «Думаете, Грек победит?» «Думаю, что прошло слишком много времени и слишком много людей погибло, чтобы Грек победил. Видите, какую силу призвал Велиар? Чистое инферно. Он точно сошел с ума, используя ее добровольно. Так что Велиар в любом случае не жилец». Арт мрачно усмехнулся. «И это радует. Вопрос только в том, исчезнет он раньше, развоплощение Грега, или же нет. В целом от мгновенной смерти Велиара удерживает только...» Вампир оборвался, бросил быстрый взгляд на женскую фигурку и тотчас отвел глаза. Грег тем временем взревел, призывая силу, и Велиара почти тотчас ударило сильнейшее отрицание. Почти ударило, коснувшись едва заметной пленки полога рассеяния. Оно исчезло без следа, но тотчас сменилось новым, а потом еще и еще. Насколько же был силен грек, если даже теперь, после стольких лет заточения, он вытворяет такое? Невольно прошептал Савелий, но вопрос остался без ответа. А силы Велиара тем временем все возрастали. Поток инферно охватил фигуру Грега, закрутился над землей черным смерчем, вытянулся в пыльный столб. Поднялись и закружились в устрашающем танце обломки камней и щебень. Питаемый архимагом смерч яростно бушевал вокруг архивампира, сдерживаемый лишь его щитом, и по искаженному от напряжения лицу Грега было видно, каких усилий ему это стоит. Призрак Велиара сиял все ярче, сила шла к нему непрерывным потоком, грозя сжечь, испепелить всякого, включая и самого архимага. «На грани», — еле слышно прошептал Анхаэлик. «Еще немного, и Велиар ее не удержит. Он всегда был слишком несдержан». Похоже, понял это и грек. Атаки вампира прекратились. Теперь он полностью переключился на защиту, надеясь выстоять и сохранить силы. И тогда Велиар решился на невозможное. «Танто грянс ашес!» — воскликнул архимаг, и бушующая сила мгновенно заполнила его призрак. «Шент грек!» — крикнул он, растворяясь в ней. «Шенте!» Ужасающий безумный вихрь инферно, в десятки раз усиленный погибшим Велиаром, рванулся к архивампиру, и защита не выдержала. Она была смята, разорвана в одно мгновение. И грек кровавый вспыхнул, осыпаясь серым пеплом. Теперь уже навечно. А потом бесконтрольная сила вырвалась в мир. Несколько смертоносных смерчей обрушились с неба, но за мгновение до того, как они коснулись земли, вспыхнули два мощнейших щита, ограждая наблюдателей. Арт и Анхаэлик скептично взглянули друг на друга, а потом вновь уставились на площадку. Смерчи зло вгрызались в каменистую землю, оставляя глубокие воронки, и, казалось, ничто не сможет остановить их. Пытаться уничтожить то, что обратило в пепел архивампира, было безумием, и ни Анхаэлик, ни Арт вставать на пути этой силы не хотели. С молчаливого согласия друг друга они объединили щиты и приготовились к долгому ожиданию. Но внезапно поток иссяк, осыпался на землю щебень, ослабли и растворились потоки инферно, словно изгнанные чьей-то волей обратно туда, откуда появились. Но чьей? Все четверо одновременно обратили взоры на быстро тускнеющий призрак. Девушка с печалью взглянула на них и что-то прошептала, но порыв ветра унес беззвучные слова. А потом исчезла и она. Плато демонов замерло. Луна равнодушно освещала черную опушку леса, серый щебень и окровавленную женскую фигурку. Легкий ветерок едва касался рассыпавшихся по земле серебристых волос. «Ну вот и все», — тихо сказал Анхайлик, разрывая тишину. «Нет!» Ари, выйдя из оцепенения, снова рванулся к телу, но жесткая хватка магистра опять удержала эльфа на месте. «Она что-то сказала», — нахмурился Савелий. «Я не понял, что...» «Неважно», — глухо ответил магистр. «Отпусти меня, Анхаэлик», — рыкнул эльф, бессильно сжимая кулаки. «Успокойся, глупец», — магистр жестко взглянул на него. «Ты до сих пор не понял. Она тень. Тень Велиара. С рождения она не принадлежала себе». У нее не было права на собственную жизнь. Родиться, выполнить пророчество и погибнуть — вот все, что ей позволено. И ты не сможешь ничего изменить. «Это несправедливо», — прошептал Ари. «Но это так», — отрезал Анхаэлик. «Думаешь, если бы был шанс ее вернуть, я бы им не воспользовался? Но даже я не в силах этого сделать. Решить, жить ей или нет — только право богов». «Ошибаешься, охотник», — пустым голосом оборвал Арт. «Это мое право». Анхайлик недоуменно обернулся и только теперь увидел, как изменился вампир. бледные без кровинки губы, заострившиеся безжизненные черты лица и вечный лед в полыхающих ультрамарином глазах. «Артур?» Тот не обратил на оклик никакого внимания. Арт медленно подошел к лежащей на земле девушке и осторожно поднял. Хрупкая фигурка безвольно обвисла у него на руках. Одинокая слеза скользнула по щеке архивампира, а потом плато демонов содрогнулось. Здесь снова собиралась сила, огромная и настолько чуждая всему живому, что Анхайлик слегка поежился, а остальные рефлекторно сделали шаг назад. Потянуло за могильным холодом. По земле поползли первые извилистые дорожки иния. Воздух вокруг Арта подернулся белесой дымкой и стал почти осязаемым от переполнявшей его силы. Туман сворачивался тройной спиралью, словно открывая врата куда-то за пределы этой реальности. Сотнями белых мух взвились в ночное небо маленькие кружевные снежинки. Холод усилился, заставляя магистров и эльфа отступить еще дальше. Но внезапно вокруг Арта с рычанием взвилось кольцо темного пламени, ограждая врата от этого мира, а мир от врат. И чуждый холод отступил, не смея выйти за пределы очерченной архивампиром границы. Вспыхнул еще один круг, потом еще и еще, и с каждой линии гул нарастал. После пятого круга гул обратился в грохот, а с седьмым резко оборвался и зазвучала странная мелодия. На земле меж линиями быстро возникало, вспыхивало множество символов. В такт музыки они переплетались сложными узорами, словно под рукой искусного каллиграфа, и казалось, кто-то поет их. Неведомое магическое действо разворачивалось вокруг архивампира будто само по себе. Танец символов все ускорялся. Вязь стала почти неразличимой, в сиянии от которого у магистров и эльфа заслезились глаза. Арис ощурился, закрывая рукой, но почти тотчас свечение исчезло. Исчезла и мелодия, и живые круги. Остался только Арт. Архивампир с опущенной головой стоял на выжженной земле и не двигался с места. А потом в звенящей ночной тишине раздался тихий женский вздох. Я протянула фигуре в балахоне руку. «Вот теперь точно все», — сказала я. «Веди меня. Извини, если что не так». На мгновение ледяная призрачная рука коснулась моей, но вдруг посланница расхохоталась. «Когда-нибудь я все-таки заберу тебя», — пообещала она. «Именно я, ибо история, рассказанная тобой, будет одной из самых интересных». Призрак растаял. Я осталась одна в сером тумане, сначала равнодушно, а потом с легкой растерянностью оглядываясь по сторонам. «И что мне делать?» — в пустоту спросила я. И тут услышала пение. Тихая музыка шла откуда-то. Она звала, звала, и я пошла к ней. С каждым шагом вокруг становилось темнее. Туман быстро сгустился, затрудняя передвижение, и вскоре мне пришлось буквально прорываться сквозь его плотные скрученные космы. А еще в этой темноте очень хотелось дышать. Я не в силах больше сдерживаться, вздохнула и резко открыла глаза. Глаза. «Я жива?» Цветные пятна никак не складывались во что-то осознанное. «Не двигайся». Тихий голос и прохладные руки, которые держали меня, напротив были знакомы. «Тень, слышишь?» «Да», — хотела сказать я, но сил хватило только на улыбку. «Вот и хорошо. Сейчас ты заснешь и будешь отдыхать». «Спи», — приказал голос, и я отключилась.